Вот если бы еще не война, она продолжается так долго, что кажется бесконечной. С одной стороны, какое дело гавайцам до войны белых и желтых людей, но с другой стороны, когда с юга к берегам Мауи прилетают железные птицы с красными кругами на крыльях и бьют воду гремящим железом, на волнах остается много рыбы, оглушенной взрывами, и собирать ее легче, чем ловить сетями или на крючок. Но занятие это не такое безопасное, как может показаться. Сосед на Макиа как-то раз поспешил, желая стать первым сборщиком легкой добычи, и последняя бомба, сброшенная самолетом с красными кругами, разбила в щепки его пирогу и разметала тело незадачливого добытчика по волнам на радость прожорливым Маа. А другой сосед на Макиа заплыл к берегам Аху, и его вместе с лодкой расстреляли с острова из автоматических пушек. Наверное, белые люди подумали, что рыбак хочет проткнуть острогой какую-нибудь из больших железных пирог, стоящих в жемчужной гавани. Нет, пусть уж белые и желтые люди поскорее перебьют друг друга, чтобы Намакиа и его соплеменники смогли бы жить спокойно. К тому же Намакиа не нравится, что на Мауи, Кауаи и на других островах много солдат, которые смотрят голодными глазами на молодых вахине, лишая покоя их мужей. В это утро Намакиа не хотелось выходить в море, там творилось что-то неладное. Третий день в небе над островами дрались железные птицы с красными кругами и с белыми звездами, сбрасывая друг друга в океан, а за горизонтом зловеще погромыхивало, как будто там бушевала страшная гроза. Но рыбак должен ловить рыбу, чтобы его жена и дети были сыты, и Намакиа, скрипя сердце, отправился на лов, стараясь не уходить далеко от берега. Против ожидания лов был удачным, хвала Тангара. На дне пироги трепыхалось живое серебро рыбы, и можно было возвращаться домой. Но тут гроза, гремевшая где-то за горизонтом, придвинулась и обернулась скопищем серых кораблей. Кораблей становилось все больше. Одни из них плевались огнем, другие плыли молча, направляясь к Малакаиланой. Такие корабли обычно перевозили солдат, чтобы высадить их на берег. И на этих кораблях приплыли желтые люди, потому что с Аху по ним ударили огромные пушки, а с неба на них упали железные птицы белых людей, похожие на чаек, устремившихся за добычей. Оцепенев, Намакиа смотрел на неисчислимый флот, плывший к его родному острову, а с неба на этот флот падал огонь, и море выплевывало высокие столбы белой пены, и над кораблями все чаще и чаще поднимался черный дым. Корабли горели и тонули, и Намакиа знал, что происходит с людьми, сидящими в этих железных пирогах. Спохватившись, он яростно заработал веслом, гоня свою легкую лодку к берегу. Если злой Докуванга решил устроить себе кровавое пиршество, надо как можно быстрее оказаться как можно дальше от того места, где этот вечно голодный акулий бог собрался перекусить, и лучше всего при этом выбраться на сушу, куда Докуванге хода нет. Докуванга – злобный акулий бог полинезийцев. Намакиа греб без устали, быстро сокращая расстояние до спасительного берега, греб не оглядываясь, а за его спиной разгоралось сражение между японским флотом вторжения и встретившей его авиацией берегового базирования и береговой артиллерии американцев. Первыми японский флот встретили подводные лодки, 22 американские субмарины были заранее развернуты к юго-западу от Гавайских островов. Как ни странно, но японцы, создавшие уникальные типы боевых кораблей, оригинальные образцы оружия и превосходные палубные самолеты, очень мало внимания уделяли противолодочной обороне, что приводило к тяжелым потерям. С другой стороны, моряки американских субмарин не надеялись, что кто-то сделает за них кровавую и опасную работу и остановит вражеский флот, рвущийся к Гавайям. Они дрались так, как будто не было за их спиной ни морских пехотинцев, окопавшихся на островах, ни самолетов на аэродромах Аху, ни береговых батарей, ни авианосцев адмирала Кинкида. Подводники Уснавы сражались и умирали самоотверженно, и команда подводной лодки «Альбакор», разрезанной пополам форштевнем японского легкого крейсера «Юбари», и команда подводной лодки «Кавелла», застигнутой на поверхности и потопленной японским гидросамолетом, и команда подводной лодки «Корвина», разорванной глубинными бомбами японских эсминцев. У американцев не было самонаводящихся торпед, подобных германским, но субмарины «Янки» имели автоматы торпедной стрельбы, позволявшими атаковать цели на параллельных курсах, а дефекты взрывателей были успешно устранены, и кровь пролилась. Американские подводные лодки потопили тяжелый авианосец Сёкаку и легкий авианосец Дзуйха, не успевший поднять в воздух свои самолеты. Но лодок было слишком мало, чтобы остановить японскую армаду, флот вторжения прошел завесу, в втаптывая в волны субмарины, осмелившиеся преградить ему дорогу. Из палуб японских авианосцев взлетела ударная волна, чтобы окончательно выжечь аэродромы Янки на Оаху и других островах архипелага. Крылатые самураи летели к победе. Горящий американский самолет, сбитый над японским авианосцем Дзуньо. Но ожидаемой легкой победы не получилось. Сопротивление американской авиации оказалось неожиданно сильным. За 3 дня упорных боев адмирал Нагума, перенося удары с аэродрома на аэродром, сумел добиться некоторого превосходства в воздухе, заплатив за это большими потерями своих палубных самолетов, гибелью авианосца Дзуньо, потопленного американскими пикирующими бомбардировщиками и повреждением авианосца Тайха, флагмана соединения. «Противник достойный», — произнес адмирал Ямамото, ознакомившись со сводками потерь. «Что ж, тем слаще будет наша победа». Слово линкорам и крейсерам адмирала Канда, пусть они сравняют с волнами укрепления Янки и расчистят дорогу нашей пехоте. К началу японской атаки на Гавайские острова в Пёрл-Харборе не было ни одного корабля крупнее эсминца. Получив сведения о приближении флота вторжения, адмирал Нимитс вышел в море с крейсерами «Пенсакола», «Гонолулу» и 11 эскадренными миноносцами, направляясь к побережью Америки. Японцев встретили торпедные катера, остатки авиации и береговая артиллерия, в том числе башенные 356-миллиметровые установки «Саху». Над волнами гремел главный калибр. Тяжелые орудия 9 японских линкоров и 14 крейсеров дробили скалы и разносили в пыль бетонные укрепления. 8 американских эсминцев и 40 торпедных катеров пошли в атаку, но атака захлебнулась под ураганным огнем сотен орудий. 4 эсминца были потоплены. Крупнокалиберные снаряды подбрасывали вверх легкие корпуса катеров, разрывая их на части, а скорострелки, рассчитанные на поражение самолетов, превращали катера в решето. Торпедное попадание получил только один из крейсеров 5-й дивизии, «Хагура», что почти никак не отразилось на мощи японского флота вторжения. Авиация добилась большего успеха, янки бросили в бой все, что у них оставалось. Острова извергали самолеты, срывавшиеся с береговых скал и шедшие над самыми гребнями волн. Авиаторпеда поразила крейсер «Кумана». В тяжелый крейсер «Судзуя», флагманский корабль 7-й дивизии, врезался сбитый «Хиллдайвер», разрушивший на крейсере 4-ю башню главного калибра. Во время второй атаки пикирующих бомбардировщиков «Судзуя» получил 5 бомбовых попаданий, взрывы которых уничтожили орудийную башню номер 3, повредили носовую надстройку, вывели из строя 2 машинных отделения и вызвали сильный пожар. Спустя 1.5 часа взорвались запасные торпеды. Поврежденный корабль полностью вышел из строя и был оставлен экипажем. Дымящийся остров Судзуя дрейфовал около 3 часов, медленно погружаясь, пока не затонул к югу от острова Мауи. Тяжелый крейсер Судзуя, изувеченный американскими самолетами, над Оаху стлался черный дым. Горели нефтехранилища, остров сотрясали взрывы бомб и 18-дюймовых снарядов «Ямато» и «Мусаси», но малоуязвимые башенные орудия береговой обороны «Жемчужной гавани» продолжали вести огонь, и около полудня над морем пронесся тяжелый ракочущий гул. Чудовищный взрыв расколол надвое японский линкор «Ямасира». 14-дюймовый снаряд проник в артиллерийский погреб, и корабль исчез в клубах дыма и пара, словно проглоченный жадной пастью ненасытного бога Докуванги. Повреждения получили и другие японские корабли: «Нагата», «Исе», «Мяка», «Осигара», но флот вторжения шел вперед, невзирая на потери, и из-за спин линкоров и тяжелых крейсеров уже выдвигались десантные корабли, нацеливаясь на пляжи Кахаалави и Малакай. Берег бил по десанту из всех стволов, на баржи и катера коршунами падали адские коты с подвешенными бомбами, захлебываясь пулеметно-пушечным лаем. Но японцы шли. Солдаты прыгали в воду и брели к берегу по пояс в воде, под плотным огнем винтовок и пулеметов. Солдаты шли и падали, и синяя морская гладь с каждой минутой все гуще и гуще раскрашивалась красными пятнами, как будто с неба пролился кровавый дождь, хлеставший море увесистыми жирными каплями. Попытки высадки на Оаху и Гавайи были отражены оборонявшимися, однако на Мауи и нескольких соседних островах японцам удалось зацепиться за берег. Японские корабли вели заградительный огонь, отжимая американские части от побережья, но янки переходили в контратаки, стремясь сбросить сынов Аматерасу в океан. На песчаных пляжах вспыхивали дикие рукопашные схватки, в которых противники резали друг друга штыками, били прикладами и даже камнями, попавшимися под руку, и устилали берег трупы белых и желтых людей, не просивших и не дававших пощады. Мало-помалу, щедро оплачивая кровью каждый шаг, На Малакай, Лана и Мауи японцы продвигались вглубь, оттесняя американцев от берега. Японская авиация ходила по головам, а с океана непрерывно гремели орудия кораблей императорского флота. Генерал МакАртур ввел в бой резервы, но перебросить подкрепление с острова на остров он не мог, море было перехвачено японскими кораблями. Генерал Ямасита перенацелил второй эшелон десанта туда, где обозначился успех. К пологим берегам Лана и Малакай подходили баржи, сбрасывали аппарели, и по ним торопливо сбегали все новые и новые цепи японских солдат, спешивших принять участие в чавкающей кровавой мясорубке, перемалывающей людей с равнодушием убийственной машины. Несмотря на тяжелые потери, Ямасита был доволен, все шло по плану. Японцы и не рассчитывали сходу захватить весь Гавайский архипелаг со всеми его островами, им достаточно было закрепиться хотя бы на одном крупном острове, а затем методично и безостановочно выдавливать противника с остальных. Ход битвы за Гавайи мог бы переломить флот, но флота у американцев не было, а то, что имелось в распоряжении адмирал Кинкида, японцы не принимали в расчет, и поэтому для них полной неожиданностью было появление над островами и над авианосцами Нагума американских палубных самолетов, прилетевших с северо-востока. 17 апреля 1945 года, когда у Гавайских островов начались бои между палубной авиацией адмирала Нагума и американской авиацией берегового базирования, быстроходное соединение адмирала Кинкида в составе авианосцев Энтерпрайз и Арискани, большого крейсера Гуам, тяжелых крейсеров Индианаполис и Миннеаполис, легких крейсеров Бойс и Сент-Луис и 10 эсминцев находилось в 1500 миль к востоку от Гавайев. Кинкид ждал приказа адмирала Нимитса, и приказ последовал, но не по радио, а из уст в уста. Вечером того же дня с кораблями Кинкида встретился отряд командующего Тихоокеанским флотом США, покинувший Жемчужную гавань. Приказ, выслушанный Кинкидом на борту крейсера Пенсакола, был краток и ясен: полным ходом следовать к Гавайским островам для нанесения удара по японскому флоту, и дополнялся поясняющей сентенцией Нимитса. «Нет смысла беречь ваши авианосцы, Томас, когда речь идет о судьбе Гавайев и, вероятно, об исходе всей войны. Корабли мы построим новые, а вот острова, вряд ли». И Тихоокеанский флот Соединенных Штатов устремился на запад, соблюдая полное радиомолчание. Американцам удалось достичь тактической внезапности и наказать противника за его чрезмерную самонадеянность. Удар Нимитса обрушился на флот вторжения в самый удачный для Янки момент. Днем раньше авиагруппы Энтерпрайза и Арискани были бы перемолоты в затяжных воздушных боях, днем позже японские войска второго эшелона закрепились бы на Мауи, и выковырнуть их оттуда было бы непросто. Пикирующие бомбардировщики вывели из строя Дзуйкаку, а торпедоносцы расправились с Акаги. Старейший боевой авианосец императорского флота получил 3 торпеды и через 6 часов затонул, несмотря на все попытки удержать его на плаву. Адмирал Лазава на палубе тонущего авианосца Акаги. Адмирал Лазава, державший флаг на Акаги, выбрал путь самурая. Собрав на палубе тонущего корабля экипаж, он 3 раза прокричал «Бонзай!» в честь императора, после чего приказал команде спасаться, а сам остался на борту и погиб вместе с авианосцем. Превосходство в воздухе, с таким трудом достигнутое Нагума, рухнуло в одночасье. Без малого 200 палубных самолетов Нимитса завладели небом над Гавайскими островами. Японцы потеряли 4 авианосца потопленными, Тэйха и Дзуйкаку вышли из строя, ангарные палубы Унрю и Сарю опустили, а малочисленные авиагруппы Титоси и Тиеда не могли обеспечить и поддержку войск на берегу, и прикрытие флота с воздуха, не говоря уже об организации ответного удара по американским авианосцам. С высоты нескольких тысяч метров японский флот вторжения напоминал большую стаю тараканов, на которую плеснули кипятком. Корабли торопливо расползались в разные стороны, спеша выйти из вод Гавайского архипелага. Эти воды стали для них смертельно опасными. К середине 5-го года войны на Тихом океане японцы очень хорошо знали, что могут сделать самолеты с кораблями, не имеющими надежного прикрытия с воздуха. На зенитную артиллерию особых надежд не возлагалось. Не располагавшая 127-миллиметровыми снарядами с радиолокационными взрывателями, она была малоэффективной при отражении массированных воздушных атак. Могучая прибойная волна японского натиска на Гавайские острова разбилась о скалы и откатилась, рассыпаясь мелкими брызгами. Всесокрушающий калибр бронированных башен в который раз оказался бессилен перед хрупкими летательными аппаратами. Флот Грозной империи поспешно отходил, точнее, бежал, насилуя турбины, дизеля и паровые машины. Большая часть второго эшелона десанта не успела высадиться на берег, но судьба первого эшелона оказалась печальной. Кое-кого удалось снять с насквозь простреливаемых пляжей, обильно политых кровью, но большинство японских солдат, шагавших навстречу победе, навечно остались на Мауи, Молокай, Ланаи и Кахаалаве. Берег острова Ланаи после боя. Победа дорого обошлась и американцам. «Мы потеряли почти всю нашу береговую авиацию и половину артиллерии», — резюмировал генерал МакАртур, «и 20% личного состава дивизии морской пехоты. Второго такого удара мы не выдержим, если эти сумасшедшие джапсы снова перейдут в наступление, нам крышка». «Не волнуйтесь, Дуглас», — успокоил его немец, — «повторное шоу не состоится. Они не будут выступать на бис. Я в этом уверен». Осталось неизвестным, сожалел ли Ямамото, участник русско-японской войны и Цусимского сражения, о том, что при обсуждении плана гавайской десантной операции он отклонил вариант, предусматривавший взаимодействие японского императорского флота с русским Тихоокеанским флотом. Во всяком случае, известие о том, что возле Сан-Франциско русская субмарина перехватила возвращавшиеся американские корабли и торпедировала авианосец Рискани, выведя его из строя как минимум на 2 месяца, не вызвало у командующего объединенным флотом никакого восторга. Глава 13. Атомный ва-банк. Май 1945 года. Свирепый ветер летел навстречу кораблю, захлестывая его плетями брызг, сорванных с гребней громадных волн, прошитых мраморными узорами пены. Корабль принимал лбом очередной удар, содрогаясь всем своим 35-тысячетонным стальным телом, лез вверх, подминая под себя волну и раскачиваясь, словно пьяный матрос, вывалившийся из дверей портового кабака в надежде добрести до своего судна, и рушился вниз, вздымая вдоль бортов широкие белые полотнища взбесившейся воды. Ветер выл в растяжках антенн, облизывал палубу, колотился в остров и уносился вверх, к низкому серому небу, теребя неряшливые лохмотья облаков. Песня ветра была заунывной, но корабль шел, настороженно ощупывая море и небо ладонями радаров. Северо-западная часть Тихого океана редко балует моряков хорошей погодой, но для американской эскадры особого назначения ненастья было предпочтительней, уменьшался риск ее обнаружения патрульными самолетами. В этом пустынном районе, удаленном на тысячи миль от берегов Японии и от Курильских и Командорских островов, сеть японских воздушных патрулей была дырявой, появление здесь американских или русских боевых кораблей не имело особого смысла, а плохая погода служила плащом-невидимкой, скрывая соединение вице-адмирала Кинкида от посторонних глаз. Эскадра Уснавы, ударные авианосцы Энтерпрайз и Вилли Фордж, линейный крейсер Гуам, тяжелый крейсер Миннеаполис, легкие крейсера Гонолулу и бойцы 6 эсминцев эскорта, приближалась к берегам Японии, и адмирал Кинкид постепенно мрачнел. Шторм, доселе являвшийся благословенным, грозил стать проклятым и предельно осложнить подъем самолетов с авианосцев. Точнее, одного единственного самолета, до поры до времени надежно принайтовленного к полетной палубе Вилли Фордж, на авиагруппу Энтерпрайза возлагалась защита соединения на случай его обнаружения и атаки с воздуха, и если эскадра останется незамеченной, самолетом с Энтерпрайза взлетать не придется. А вот бомбардировщик с Вилли Фордж должен подняться в небо, иначе специальная миссия, возложенная на этот авианосец, провалится, так толком и не начавшись. Четырехмоторный самолет, угнездившийся на полетной палубе Вилли Фордж, смотрелся на этой палубе странно. Авианосцы типа Эссекс, несмотря на их внушительные размеры, не предназначались для обслуживания тяжелых бомбардировщиков, которым требуются длинные взлетно-посадочные полосы. С виду этот самолет походил на обычный серийный П-17, но мало кто знал, что внешность его обманчива. Подобных машин, уникальных П-17, было выпущено всего 6 штук. Немногие знали и о том, какую задачу должен выполнить этот самолет, и только считанным людям было известно, что за бомба загружена в его переделанный бомбатсик. Авианосец Вилли Фордж, рожденный на верфях Сиэтла, был спущен на воду в 1944 году и должен был вступить в строй почти одновременно с Рискани. Но Вилли Фордж не принимал участия в противодесантной операции Уснавы на Гавайях, его достройка затянулась, поскольку в типовой проект были внесены существенные изменения. Шахты 2 самолета-подъемников были заварены, а вместо 2 паровых катапульт установлена 1, но гораздо большей мощности, рассчитанная на 35 тонн. Все эти новшества вызывали недоумение командира корабля, капитана Джона Хоскинса по прозвищу Хоскинс «Деревянная нога», но все стало ясно, когда сразу после сдаточных испытаний с палубы в Лефорж четырежды взлетал нестандартный П-17, садившийся на береговом аэродроме. Однако даже тогда Хоскинс еще не знал, для чего именно предназначен его новый корабль. Шторм шел на убыль, крутые валы сменила тяжелая зыбь, и настроение адмирала Кинкида заметно улучшилось. Старт самолета специального назначения планировался на 23 часа 0 минут, но в начале 9-го, когда до расчетной точки оставалось около 100 миль, с легкого крейсера Гонолулу на Гуам пришло тревожное сообщение. Радиолокационный контакт с одиночной целью прямо по курсу, дистанция 5 миль. Какого черта? Разъярился Кинкид. Почему этот одинокий джап обнаружен чуть ли не внутри нашего походного ордера? Они там что, спят все поголовно? Засветка от воды, сэр, пояснил флаг-офицер. Это японский патрульный корабль или рыболовецкое судно, и оно ныряет среди волн вверх-вниз. Менять курс поздно, подумал адмирал, нас наверняка уже заметили. Уничтожить, бросил он коротко. Носовые башни Гонолулу плюнули огнем и дымом. Набирая ход, крейсер понесся к так не кстати появившемуся японцу, на ходу засыпая его 6-дюймовыми снарядами. Через 10 минут все было кончено, но они успели дать радио. «Сэр, виновато», — доложил флаг-офицер. «Этого нам только не хватало», — пробормотал командующий эскадрой и, помолчав, приказал. «Санта-Клаусу, взлет, немедленно, по готовности». «Но, ничего страшного», — отрезал адмирал. «Он появится над целью на 3 часа раньше, но будет уже достаточно светло для прицельного бомбометания». «Я не об этом, сэр», — офицер замялся, но все-таки произнес. «Маршрут рассчитан впритык. Санта-Клаусу может не хватить каких-то 50 миль до районов, которые контролируются китайскими повстанцами. А если наши парни попадут в лапы японцев? Наши парни знают, на что идут, в их руках судьба Америки. Мы обнаружены, это вам ясно? За 3 часа может случиться все, что угодно. Вам объяснить, что произойдет, если на нас со всех сторон навалятся японские самолеты? Это война, Джон, и мы в глубоком тылу противника. Я не знаю, выберемся ли мы отсюда живыми, но я не могу рисковать успехом всей операции. Выполняйте. Да, сэр. Лопасти 4 пропеллеров слились в сияющие круги. Самолет дрожал, набирая полетную мощь. Ветер, пропитанный солеными брызгами, обтекал П-17, и казалось, что нарисованный на фюзеляже веселый Санта-Клаус подмигивает и поправляет на плече мешок с подарками. Размах килевой качки, прикидывал в уме Кэптин Хоскинс, 8 секунд. Время разгона машины катапультой, 6 секунд. Разница, 2 секунды. Старт по моей команде, произнес он, сжав кулак. Авианосец принял удар очередной волны, задрожал и медленно пополз вверх, задирая нос. Раз, два, пошел. Из-под толкателей катапульты, подпиравших стойки шасси, с шипением вырвались струи пара. 30-тонная машина сорвалась с места и понеслась по палубе с легкостью пушинки, гонимой ветром. Из-под крыльев бомбардировщика выхлестнулись языки пламени, сработали пороховые стартовые ускорители. Хоскинс знал, что ширина полетной палубы Эссекса 45 метров, а размах крыльев Санта-Клауса 32 метра, и что ось катапульты проходит на безопасном удалении от острова, но когда огромный самолет поравнялся с островом, деревянной ноге на миг стало не по себе. Ему показалось, что П-17 сорвется с направляющих и зацепит надстройку. Обошлось. Бомбардировщик отделился от палубы, когда авианосец вскарабкался на вершину громадной пологой волны, и нос его был задран вверх на добрых 30 градусов к горизонту. Поднявшись в воздух, Санта-Клаус провалился вниз, навстречу бугрящимся океанским валам, тянувшимся к самолетному брюху, но тут же выправился и, натужно ревя моторами, пошел вверх, набирая высоту. У всех людей, следивших за его взлетом, вырвался вздох облегчения. «Божий гнев в изящной упаковке», — негромко произнес капитан Хоскинс, провожая глазами бомбардировщик, исчезающий в сером небе. «Сэр?» — переспросил вахтенный офицер. «Вы что-то сказали?» «Нет, ничего», — ответил командир Уилли Фордж. «Доклад генерала Гравза об успешном испытании нового сокрушительного оружия, атомной бомбы, вызвал приступ энтузиазма у американских генералов, военного министра Генри Стимсона и у самого президента Рузвельта. Появился шанс не только заключить мир на приемлемых условиях, но и победить». Однако при всестороннем изучении вопроса итог не выглядел чрезмерно радужным. Сама по себе бомба ничего еще не решала, Ее нужно было применить с максимальной эффективностью, обеспечив средствами доставки. Жизненно важные центры Кайзерриха и Народной России находились по ту сторону Атлантического океана, а стратегический бомбардировщик 35 «Кхост» еще не был принят на вооружение. Проектировщики и конструкторы боролись с его детскими болезнями. Американский стратегический бомбардировщик 35 «Призрак». Реальной мишенью для атомного удара были эскадры «Хазии» и флотте в Карибском море, командующему «Уснавы» адмиралу Кингу и командующему ВВС США генералу Арнольду была поручена разработка этой операции. С обоснованным выбором времени и места, с тем, чтобы удар по флоту континенталов стал бы предельно впечатляющим. Однако предварительные расчеты показывали, что наибольший эффект будет иметь применение нового оружия против густонаселенных городов с обширной площадью застройки. Оценочное число жертв такой бомбардировки исчислялось десятками тысяч. И в первую очередь рассматривался вариант ядерного удара по Японии, причем по многим причинам. В составе американских военно-воздушных сил не было тяжелых бомбардировщиков, способных поднять 4-тонную бомбу и доставить ее из Америки в Европу. Японские острова были столь же недосягаемы для непосредственной атаки, но было выдвинуто несколько вариантов атомного нападения с использованием флота, тогда как в Атлантике все эти варианты были заранее обречены на провал ввиду подавляющего превосходства континенталов на море и блокады восточного побережья Северной Америки. Что же касается Тихого океана, то там шанс на успех имелся, особенно после поражения японцев у Гавайских островов. И самое главное, удар по Японии сулил стратегические выгоды. Демонстрация мощи американского оружия и уязвимости империи Ямато создавала предпосылки для успеха переговоров о заключении сепаратного мира между Японией и США. Именно поэтому предложение сбросить атомную бомбу на Токио было отвергнуто. Посягательство на столицу и на жизнь Микадо могло иметь обратный эффект и заставить самураев сражаться до конца, до полной победы, невзирая ни на какие жертвы. Не надо наносить чересчур болезненный удар, достаточно показать, что он может быть нанесен. Дело оставалось за малым – дотащить ядерную бомбу до Японии. Предложение доставить бомбу ей японским берегам на подводной лодке и подорвать ее у побережья вблизи какого-нибудь приморского города было отклонено. Подводный взрыв, по заключению физиков, не дал бы желаемого эффекта устрашения ввиду незначительности предполагаемых разрушений. Оставался самолет и корабль-носитель для его доставки к цели на расстоянии досягаемости. По грузоподъемности и прочим характеристикам на роль атомного бомбардировщика подходил П-17 «Летающая крепость». Предлагалось оснастить его поплавками для взлета с воды после доставки самолета в заданный район на борту быстроходного линейного крейсера «Гуам». Однако в северо-западной части Тихого океана, в районе, наиболее подходящем для старта по тактическим соображениям, погода по большей части не слишком подходящая для спуска на воду гидросамолета весом в 30 тонн и для его взлета с поверхности штормового океана. Надеяться же на то, что с погодой повезет, никто не собирался. Ставка была слишком высокой, и тогда было принято невозможное на первый взгляд решение – запустить тяжелый самолет с бомбой с палубы авианосца. Это простое решение потребовало целого ряда сопутствующих и подготовительных работ, и такие работы начались уже в конце 1944 года. После Карибского побоища стало ясно, что войну экономик США проигрывают, и приоритет был отдан атомному оружию, воплощение которого в металле было уже не за горами. Запах жареного щекотал ноздри правителей Америки, для которых поражение означало смерть, и поэтому все разработки, так или иначе касающиеся создания и применения ядерной бомбы, получили зеленую улицу. К этим разработкам относился и проект атомного П-17, который, когда речь зашла о взлете летающей крепости с палубы авианосца, был доработан с точки зрения усиления конструкции самолета с тем, чтобы он мог выдержать механические перегрузки форсированного старта. Была также разработана и сделана оригинальная длинная катапульта, позволявшая разгонять взлетающий самолет на всем протяжении полетной палубы, от кормы до носа. Кроме того, были созданы специальные стартовые пороховые ускорители для дополнительного разгона тяжелой машины во время взлета. Все эти работы увенчались успехом, инженеры и рабочие Соединенных Штатов могли и умели многое. Целью атаки был выбран город Ниигата, средних размеров порт на побережье Японского моря. Уничтожение такого города должно было впечатлить самураев и в то же время не вызвать у них желание мести любой ценой. Оставался вопрос подбора экипажа для столь экзотической миссии. Простого приказа было маловато. По плану операции самолет, сбросив бомбу, должен был направиться в Китай и там совершить посадку в районе, находившемся под контролем войск Чан Кайши. А эвакуация атомных героев предусматривалась на подводной лодке из Желтого моря. Даже при беглом рассмотрении план этот сильно смахивал на изощренный способ самоубийства, и командование прекрасно понимало степень влияния человеческого фактора на успех всей операции. Тем не менее, добровольцы нашлись, тем более что их патриотический порыв подкреплялся более чем солидным денежным вознаграждением, обещанным им самим, а также их семьям. Весной 1945 года все было готово, и 19 мая президент Рузвельт отдал приказ о начале операции «Шангри-Ла». Б-17 «Санта-Клаус» летел сквозь ночь, летел не добрым дедушкой из лапландских сказок, а хищным черным вампиром, алчущим горячей крови, человеческой крови. Самолет подобрался к берегам Японии под покровом ночи, и сейчас внизу, в медленно светлеющей чернильной темноте, была уже земля, японский остров Хансю. Еще час полета, и, вопреки опасениям, на подлете бомбардировщик не встретили японские истребители. Имперская метрополия жила вне войны, чувствуя себя в полной безопасности, и даже не соблюдала затемнение. Внизу то и дело появлялись россыпи огней, обозначавшие японские города. 5 лет непрерывных побед сделали свое, породив у самураев самоуспокоенность, а недавнее поражение у Гавайских островов рассматривалось ими как досадная случайность. Бомба, 3-метровый цилиндр весом 4 тонны, покоившийся в бомбатсеке, была приведена в боевую готовность. Как только Санта-Клаус набрал высоту и удалился от эскадры Кинкида на 50 миль, лейтенант-оружейник Ашвард, ответственный за бомбу, пролез в бомбовый отсек и снял предохранители. 2 чеки, маленькие карболитовые цилиндрики с серебряными контактами, он сунул в карман, рассудив, что как сувенир они будут стоить недешево. Правда, для этого надо еще вернуться, но это уже другой вопрос. Им так никто и не помешал, и вскоре в предутренней полумгле командир П-17, майор Чарльз Суини, различил плавный изгиб береговой черты и геометрически правильные очертания городских кварталов. Сверившись с картой, майор убедился, перед ними не Игата. Капитан Ван Пелт, штурман Санта-Клауса, знал свое дело, он вывел машину прямо на цель. Небо было безоблачным, видимость превосходной. В 5 часов 15 минут бомбардир, капитан Билл Фереби, совместил визир прицела с искомой точкой в центре города, и ровно через 15 секунд сбросил атомный груз. Облегчились, с кривой ухмылкой произнес второй пилот, капитан Элбери, когда Санта-Клаус, избавившись от 4-тонного подарка, резко подскочил вверх. «Все надеть темные очки», — приказал Суини, разворачивая машину в сторону моря и увеличивая скорость. «Сейчас будет, командир», — перебил его тревожный возглас стрелка радиста штаб-сержанта Бакли, «японские истребители». 3, нет, 4 штуки. Они нас догоняют. Проснулись, подумал майор. Остановить нас они уже не смогут. Поздно, зато у них сколько угодно времени, чтобы нас убить. У командира Санта-Клауса были основания для мрачных мыслей. Его машина была максимально облегчена и лишена большей части оборонительного вооружения хвостовая, подфюзеляжная и верхняя турели 12,7 мм кальт-браунингов были демонтированы, лишь бы взлететь и долететь. И тут в остеклении кабины хлынул пронзительный свет, словно восходящее солнце метнуло из-за горизонта на страну, носящую его имя, сгусток своей огненно-жгучей плоти, ослепительно ярко вспыхнувший на высоте 600 метров над городом Ниигата. Остатки сумрака испуганно отпрянули, выжженные неземным огнем, и небо на фоне этого адского пламени стало черным. Над землей взметнулось исполинское грибообразное облако. Оно двигалось и ворочалось, в нем все кипело и кружилось, а его поверхность была черная и бурлила, как котел с варом. И сатанинскими слезами из этого огромного облака на пылающий город начали падать черные капли. Санта-Клаус настигла ударная волна. Бомбардировщик затрясся, как будто ужасаясь содеянному. Японские истребители-перехватчики бесследно исчезли, проглоченные атомной тучей, и майор Суини, выправив ходившую ходуном машину, развернулся на северо-запад. «Слишком мало шансов, что мы дотянем до наших китайских друзей», — пояснил он, перехватив недоуменный взгляд второго пилота, — «куда больше шансов попасть к джапам, чего мне, сам понимаешь», — он кивнул в сторону чудовищного гриба, ввинченного в небо, — «не очень хочется. Полетим к русским. Надеюсь, коммунисты примут нас лучше, чем самураи. Хотя, 4 беркута встретили Б-17 над Японским морем, у залива Петра Великого. Они не подавали никаких сигналов и не пытались принудить Санта-Клаус к вынужденной посадке. Они просто и без затей открыли огонь из 12-20-миллиметровых пушек. Скорее всего, русские уже знали о том, что случилось с Ниигатой. Эфир был забит взволнованными переговорами японцев, и не хотели, чтобы Владивосток постигла та же судьба. Исход неравного боя, точнее, расстрела, был предрешен. Сначала у Санта-Клауса вспыхнул правый двигатель, а затем пламя охватило хвостовую часть фюзеляжа. Горящий Б-17. Покинуть борт, приказал майор Суини. Раскачиваясь на стропах, он пересчитал парашютные купола. Санта-Клаус вылетел с сокращенным экипажем, но командир увидел только 6 раскрывшихся парашютов. Кому-то из парней не повезло, подумал он. Или он был убит еще в самолете, или его зонтик не раскрылся. Остается надеяться, что русские не будут расстреливать нас в воздухе. Этого не случилось. Русские истребители кружили рядом, но не стреляли. Однако до воды долетели живыми только 6 членов экипажа Санта-Клауса. Падая, горящий бомбардировщик подсек крылом один из парашютов, наматывая на себя стропы как нитки на катушку. Маленькая человеческая фигурка с размаху шмякнулась о плоскость. Майору показалось, что он услышал чавкающий звук, похожий на тот, который издает кусок сырого мяса, брошенный на сковородку. Поморщившись, Суини отвернулся и заставил себя думать о другом. Например, о том, какая здесь температура воды, и долго ли им придется плавать.